Десятая глава. «Ты уверена?» Писк. «О да, ты права. Ему это очень нравится». Писк. Голоса выдернули меня из глубокого теплого сна. «Ты можешь попробовать». Но прежде она не приходила в восторг от этого. «Клянусь, если в моем носу опять будут пальцы», — пробормотала я и, сердито моргнув, открыла глаза. «О, не переживай, мастер-рыбка!» Опи появился у меня перед глазами. Битси сидела у него на спине. «Она не к твоему носу лезла!» Застонав, я уткнулась в руку Уорика, которую использовала вместо подушки. Я потянулась. Мышцы болели и, казалось, превратились в желе. Этот мужчина был чертовски высокомерен. Но, боже, у него были все основания для этого. Легенда могла трахаться не только всю ночь, но и весь день. Меня поразило то, что, пробуя и исследуя каждый сантиметр его тела, я с каждым разом хотела большего. Посреди ночи мы, наконец, вымотались. И, думаю, вся база была нам благодарна. Мы не сдерживали свою энергию. Протерев глаза, я еще раз взглянула на Опи и фыркнула. «Что, черт возьми, ты на себя нацепил? Нравится?» На голове Опи красовалась шапка от куклы. Видимо, стащил ее с детской игрушки. Домовой был усыпан блестками. Грудь обнажена. На бедрах висел розовый детский слюнявчик. В бороду он вплел шнурки. На голове Битси была другая шапочка, вся в блестках, с прорезанными для ушей дырками. «Здесь все так скучно и однообразно. Когда мы вернемся к мисс Китти? У нее такие забавные вещи!» Битси скучает по своей шляпе. «Я могу придумать другое применение шляпе Битси», — сонно пробормотал Уорик, переворачиваясь на бок. Мужчина притянул меня к себе, сжав руками мою задницу, и прижался своим большим членом к моей спине. «Ты что мурчала?» Опи моргнул и посмотрел на меня. «Черт, правда?» Уорик заурчал от гордости, уткнувшись мне в затылок, и крепче прижал к себе. «И почему вы на полу?» Опи указал на то, что раньше было кроватью, а сейчас лишь грудой металла. «Что, черт возьми, вы сделали с кроватью? Оригами?» Уорик фыркнул. Этого следовало ожидать. Я сомневалась, что кровать переживет Уорика. У крошечной койки не было ни единого шанса. Она даже не выдержала первый раунд. Середина и так прогибалась, а потом изголовье и изножье встретились друг с другом. «Ты не видишь, что это?» — хихикнул Уорик мне в шею. «Это означает? Отвали и оставь нас в покое!» Писк! Уорик даже не поднял глаза на Битси, а просто показал ей средний палец через мое плечо, приветствуя ее в ответ. Писк, писк, писк. Битси замахала пальцами. «Вау!» — засмеялась я, взглянув на Уорика. «Лучше спать, держа один глаз открытым». Он хмыкнул, так и не поменяв своего положения. Уткнулся в мою шею. «Ты разрушил эту комнату!» Опи заломил руки, оглядываясь по сторонам. Повсюду валялась разбросанная одежда, сломанная мебель. Даже лампа треснула. Не то чтобы меня это заботило. В общем, если тебе нравится жить в зоне боевых действий, ладно. Почему меня должно это беспокоить? Особенно потому, что ты ненавидишь убираться. Верно. Опи развел руки в знак согласия, но выражение его лица казалось напряженным. Внимание сосредоточилось на беспорядке. «Ненавижу убираться. даже если народ живет в свинарнике. Опи медленно подошел к штанам и делал изо всех сил вид, что не складывает их. «Очень сильно ненавижу уборку!» «Держу пари, душевые тоже не нуждаются в чистке». Я приподняла бровь, глядя на него. «Там можно присмотреть себе новый наряд». Глаза Опи расширились. «Мне кажется, я видел там старую мочалку». «Фу, ладно, звучит забавно». «Пошли, Бидзи, пора в бассейн». Опи развернулся и неторопливо зашагал прочь. Я рассмеялась и зажала рот рукой. Слюнявчик скрывал только перед Опи, зад оставался оголенным. На крошечных ягодицах были выведены две буквы «Х». Букву «О» не видно. Прежде чем исчезнуть вместе с Бидзи, Опи подмигнул мне. Застонав, я рассмеялась, не в силах остановиться. От смеха на глаза навернулись слезы. «Помни, что эти две угрозы теперь навсегда твои». Орик приподнял бровь и перекатил меня на спину, устраиваясь сверху. Он схватил меня за бедро, расположившись между моих ног. «Кажется, мне нравятся угрозы», — хрипло сказала я. Член Уорика упирался в меня. От этого у меня закружилась голова. Я не могла поверить, что готова еще на один раунд. Раздраженная и измученная, я желала большего. Постоянно, непрерывно. Я зарылась в его волосы и притянула к себе, впиваясь в губы. Уорик зарычал, жадно поглощая меня. В реальности и через нашу связь. И это напугало меня. Прошлой ночью мы почти не разговаривали, избегая скользкой темы разговора, нашей связи. Уорик ясно дал понять, что не хочет обсуждать ее. А я не знала, были ли наши чувства настоящими или на нас так действовала связь. Когда он вошел в меня в этот раз, все его движения были медленными и глубокими, дарившими мне невероятные ощущения. Уорик наблюдал, как я кончаю, затем и сам излился глубоко внутри меня. Мы закончили, но Уорик так и не вышел из меня. В его глазах читалось напряжение. «Почему мне недостаточно?» — тихо произнес он. «Я не хочу выходить из тебя», — прорычал он, и я почувствовала, как его член снова начал твердеть. «Что это, черт возьми, такое?» Я собиралась ответить, но... «Похоже, вы решили свои проблемы», — произнес чей-то искаженный голос. И мы с Уориком повернули головы к двери. Эш выглядел измученным, уставшим и грязным. Он прислонился к дверному косяку и обвел комнату рукой. «Видимо, вы выместили свое негодование на этой комнате. Хотя, если исходить из того, что слышал, в тренажерном зале тоже». Эш склонил голову. «О, и в церкви!» «Убирайся к чертовой матери!» — рявкнул Орик на своего друга, махнув на него рукой, приказывая уходить. «Да ладно! Я провел в дороге 12 часов и не собираюсь ждать, пока вы натрахаетесь. Если судить по тому, что говорят, это и так уже 100-й раз подряд». Эш похлопал по сумке на плече. «У нас есть работа!» И добавил. «Черт! От вас сейчас исходит такая безумная сексуальная энергия!» «Эш!» — прорычал Уорик. «Даю вам 10 минут». «Не 20!» — Эш указал на нас. «Вон!» — Уорик швырнул сапогом в друга. Тот увернулся и, смеясь, закрыл дверь. «Нам лучше идти. Мне нужно в душ. Я была вся потная, в крови, и от меня пахло сексом. И я умираю с голоду». Уорик фыркнул и скатился с меня. Поднявшись на ноги, он неторопливо направился к двери. Он распахнул дверь, а я жадным взглядом провожала его упругую обнаженную задницу. «Я завтракаю в душе», — он приподнял бровь. «Присоединишься?» Вскочив на ноги, я направилась за ним. «Черт возьми, да, согласна. Мне необходимо продолжение». Спустя 20 минут, с кофе в одной руке и пирожными в другой, Эш, я и Орик сидели на ступеньке в церкви подальше от посторонних взглядов. Эш не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о книге Фейри. На них охотились, ведь таких книг осталось крайне мало. В чужих руках они могли быть опасны, как и для самих книг, так и для читающих. «Итак, похоже, что ты разобралась не только с этим придурком». Ухмылка с лица Эша не сходила с того момента, как мы вошли. Мы с Уориком только недавно вышли из душа, в очередной раз насытившись друг другом. Уорик заворчал, и Эш улыбнулся шире. «Духи не нападают на тебя». Эш вытащил огромную старую книгу из своей сумки, положил ткань на пол, а сверху аккуратно сумку и положил на нее книгу. «Мертвецы не нападали на меня, но я чувствовала, как они парят достаточно близко, пытаясь подобраться, чтобы высосать мою энергию». «Как ты справилась?» Я сделала глоток кофе, пытаясь выразить словами то, что произошло. Я едва помнила, все произошло словно в тумане. Я не была уверена в том, что справилась сама. «Верно», — усмехнулся Эш. «Видимо, не следовало задавать вопрос, на который трудно ответить. Голова немного кипит, милая?» «Заткнись!» Я попыталась сердито посмотреть на Эша, но у меня ничего не вышло. Такой взгляд идет в дополнение к легендарному статусу. Орик прислонился спиной к стене и самодовольно скривил губы. Он жевал печенье, запихивая в рот половину за раз. Я хотела рассердиться, но поймала себя на том, что рассматриваю его рот, наблюдая за движением его мышц, горла и челюсти. Я вспоминала, каковы на вкус его губы, как они целовали мою кожу. Горячий взгляд Уорика опалил меня. Его призрачные губы скользнули по моей шее, вызывая мурашки на теле. «Хватит мысленно трахаться, или что вы там делаете?» Эш прокашлялся и добавил. «Может, я и не вижу, но все прекрасно чувствую. Прекратите!» Орик приподнял бровь, продолжая пить кофе. Я все так же ощущала его руки и губы, спускающиеся вниз по моим бедрам. «Орик!» — упрекнула я. «Перестань!» Он озорно ухмыльнулся и продолжил жевать. «Кажется, я буду мечтать о тех днях, когда вы притворялись, что ненавидите друг друга». «О, это все еще так!» Уорик посмотрел прямо мне в глаза, и у меня перехватило дыхание. «Ненависть трахнет меня позже», — шепнул мне в ухо призрачный Уорик. Я прервала нашу связь, отчего мужчина рассмеялся. «Эй!» — Эш помахал рукой перед моим лицом, указывая на книгу. «Сосредоточься!» Глубоко вдохнув, я постаралась избавиться от похоти, отвлекающей меня, и обратила внимание на книгу. От нее исходила энергия, тянувшаяся прямо ко мне. Я чувствовала, как она жаждет моего прикосновения. Я отдернула руку от этого источника. «У тебя есть я». Эш переплел наши пальцы и приблизил их к книге. «Привязка к реальности, если тебе это необходимо. Позади тебя стена, так что в этот раз ты не упадешь». Кивнув, я крепче сжала его теплую руку, чувствуя себя в безопасности. «Мне просто нужно прикоснуться? Узнает ли она, что мне нужно?» «Да, книга знает твои желания, но ты можешь спросить сама. Эта магия придерживается старых обычаев, манеры и этикет доходят до крайности. Но будь точна и лаконична. Как известно, книга может исказить интерпретацию, если задашь расплывчатый вопрос. «О чем спросить? О том, где нектар?» «Да, что с ним случилось?» Эш снова сжал мою руку, вероятно, почувствовав, что я нервничаю. «Готова?» «Ага». Я кивнула. Дыхание перехватило. Другим книга просто показывала прошлое. Но я становилась его частью и могла застрять там. «Закрой глаза и очисти свой разум», — мягко произнес Эш. Его сексуальный голос успокаивал и утешал. Он поднес наши руки к страницам. «Брэксли Ковач», — прогремел нечеловеческий скрипучий голос в моей голове. «Девушка, бросающая вызов законам природы, хочет от меня большего? Разве ты недостаточно видела?» «Да», — я сглотнула. «Вы были очень добры и очень помогли. Благодарю». «Но тебе нужно больше?» Я надеялась, что смогу увидеть, что случилось с веществом, которое называют нектаром. Где оно оказалось после того, как пропало в Китае? Ведь в последний раз это вещество было у доктора Новикова. «Интересно». «Что?» «То, что ты спрашиваешь». «Почему?» «У тебя есть только один вопрос», — ответила книга. «Ты уже спрашивала об этом». «Нет, подожди! Позволь мне спросить снова!» Я осознала, что выразилась недостаточно четко. Слишком обобщенный вопрос. «Слишком поздно, серое дитя!» Взрыв пронзил мое тело. Образы закружились в сознании. Сцены из прошлого, словно я прокручивала время. Только в этот раз из прошлого в настоящее. Я перемещалась во времени так быстро, что меня затошнило. Добравшись до последней страницы книги, все остановилось. Она оказалась чистой, и я чувствовала, как с каждым вдохом чернила скользят по листу, записывая историю в настоящем. Прохладный холодок пробежал по моей коже. Я посмотрела на высеченные в скале стены и низкий потолок, искусственные арки, переходящие в лабиринт проходов. Лишь несколько лампочек мерцали на стенах, отбрасывая призрачные тени. Я занервничала. Знакомый сырой запах вызвал глубоко укоренившийся страх внутри меня. Адреналин стучал в крови. Я вспомнила тот момент, когда охранники Киллиана вели меня по подземному туннелю навстречу моей гибели. Интуиция подсказывала, что это место не просто напоминает мне лабиринт под дворцом Киллиана. Это и есть то место. Что-то потянуло меня к пустому вестибюлю. В центре комнаты стоял стол, алтарь. На нем были разложены предметы. Я стояла далеко и не могла разобрать надписи, усеивающие алтарь, но знала, что они — часть древней человеческой религии, которая доминировала в этом районе. На стене виднелся обесцвеченный силуэт, там, где раньше висел крест. Подойдя ближе к алтарю, я услышала хриплый кашель позади меня и резко обернулась. Сердце бешено колотилось в груди. По темному проходу пошаркала мрачная фигура. Я не могла разглядеть, кто это, но фигура казалась слабой и старой. Каждый шаг был медленным и неровным. Силуэт остановился. Стоило мне осознать это, как мурашки пробежали по спине. «Эй! Кто здесь?» произнес низкий хриплый голос. «Покажись, я чувствую тебя». Прежде чем я успела понять, что голос мне знаком, книга выдернула меня наружу. «Нет!» — закричала я, не готовая уходить. Свист! Тьма окутывала. Все закружилось, и книга вышвырнула меня. Моя голова откинулась назад. Глаза широко открылись. Но вместо того, чтобы удариться головой о камень, чья-то рука обхватила ее. Большая, теплая ладонь Уорика защитила мой затылок. Казалось, он почувствовал, что я вот-вот ударюсь головой, и сделал это прежде, чем все произошло. «Брэкс!» — позвал Эш, нахмурившись и обеспокоенно смотря на меня своими зелеными глазами. «Ты в порядке?» «Да, да!» Я облизнула губы, все еще чувствуя головокружение. Меня тошнило. «Книга быстро тебя вышвырнула». Эш присел передо мной на корточке. «Она показала тебе что-нибудь?» «Не знаю». Я нахмурилась, вспоминая вспышки образов. Уорик так и не убрал руку. Пальцами он теребил мои волосы. «Странно. В этом нет смысла». «В чем?» — спросил Эш. «Думаю, книга мне показала туннели под дворцом». «Туннели?» Уорик убрал руку и наклонил голову. «Да. Но не те, по которым меня вели в Халалхас. Другая область». Я поджала губы. «Там был кто-то, и он почувствовал мое присутствие». «Почувствовал твое присутствие?» Зрачки Эша расширились. Кивнув, я продолжила. Все происходило в настоящем, не в прошлом. Я оказалась там прямо сейчас. Брови Эша поползли вверх. «Что? Прямо сейчас? В смысле сейчас?» Я снова кивнула. Эш потер переносицу. На его лице отразилось замешательство и удивление. Все, что касалось моего взаимодействия с книгой, противоречило правилам. «Я чувствовала, как книга записывает каждый шаг», — заявила я. «Пишет современную историю». «Грёбаный ад!» Эш потер лицо, что-то бормоча себе под нос. «Ты видела того, кто тебя обнаружил?» — спросил Уорик. «Нет, он был в тени». Я покачала головой. Странное чувство нахлынуло на меня. Книга показала мне подземную комнату. Там был алтарь, но я так думаю. У меня такое ощущение, что когда-то его использовали для древних обрядов. «Алтарь?» Эш широко открыл глаза и встал. «В пещере?» «Да, а что?» «Фазом!» Пробормотал Эш и откинул голову назад. «Что?» Уорик осторожно встал. «Я точно знаю, что за место показала книга, и оно вам не понравится». Уорик вдохнул и сжал руки в кулаки, ожидая от Эша продолжения. «Что?» Я тоже встала, догадываясь, какой будет ответ, но все же надеялась, что ошибаюсь. «Пещера Геллерт!» Эш съежился. «Разрушенная церковь у подножия дворца лорда Киллиана». «Киллиан!» — рявкнул Уорик. «Это был он? Нектар у него?» Эш потер лоб, нахмурившись. Он озадаченно покачал головой. «В этом нет смысла. Не думаю, что Киллиан в курсе». Я подумала о главе Фейри, о времени, что мы провели вместе. Если он знал о Нектаре, и он был у Киллиана все это время, то почему он так волновался из-за таблеток? «Твой разум затмили чувства к нему, принцесса». Уорик стиснул зубы, сверля меня пристальным взглядом. «Твой парень не так хорош, каким ты его считаешь». «Подумай просто». Я проигнорировала язвительный тон Уорика. «Если у Киллиана есть нектар, главный приз для людей, то для последних игра окончена. Киллиану было бы плевать на таблетки и на то, что задумал Иштван. Понимаю, ты его ненавидишь за все его действия, но я проводила с ним каждый день в течение месяца. Если Нектар там, то он о нем не знает или еще просто пока не нашел. Эш приподнял брови. Киллиан буквально может сидеть на золотой жиле. Вот именно. Я улыбнулась Эшу. Его улыбка стала шире, и мы оба повернулись к Уорику. И мы можем забрать Нектар у него из-под носа. «А как ты туда попадешь?» — продолжил Уорик. «Постучишь в дверь, хлопнешь ресницами и вежливо попросишь?» «Нет». Я положила руку ему на бедро и прикрыла глаза от раздражения. «Я думала, ты просто взорвешь что-нибудь». «Забавно», — Уорик нахмурился. «В этом есть смысл при побеге, а не при проникновении. Еще идеи, принцесса?» «Да, вообще-то». Я вывернулась, оказавшись с ним лицом к лицу. Уорик врезался в меня грудью. Его ноздри раздувались. «Как насчет того, чтобы ты засунул...» «Хватит, успокойтесь!» Эш встал между нами. «Я думал, вы разобрались с напряжением. Недостаточно ненавидели друг друга, пока трахались?» «Недостаточно», — усмехнулся Уорик, нависнув надо мной, используя свое преимущество в росте. Я не сдвинулась с места, провоцируя его испытать меня. Эш ухватил меня за руку и оттащил подальше. «Ребята, вы меня убиваете!» Он схватился за свои штаны. На лице проглядывалась чистая агония. «Если вы не спустите вон тот скелет на пару ступенек ниже, я что-нибудь с ним сделаю». Только представив эту картину, я сухо рассмеялась, поежившись. Я и правда надеялась, что он шутит. Уорик прав. Эш скрестил руки на груди, глубоко вздохнул и сменил тему разговора. «Нам нужно проникнуть в туннели там, где нет охраны. Знает Киллиан о Нектаре или нет, он все равно должен тщательно охранять каждый вход в свой дворец». Я вспомнила, как Слоан, Коннор и Вейл тащили меня по туннелям, а также о том, где я их покинула. Мои глаза расширились, язык скользнул по губе. «Думаю, у меня есть идея, как туда проникнуть». «Что?» — спросили Эш и Орик в унисон. «Рискованно». Я замолчала, прокручивая эту мысль в голове. «Рассказывай». Эш жестом велел мне продолжать. «Когда меня вели в Халалхас, то проводили по туннелям из дворца в старую цитадель, а затем в тюрьму». Орик откинул голову. Он понял, о чем я говорю. Знал местность. «Что?» Взгляд Эша метнулся между нами. «Рядом со входом в старую тюрьму есть дверь, которая ведет в туннели. Когда-то это место тщательно охранялось из-за тюрьмы». «Но тюрьма больше не работает», — продолжил Эш, поняв, к чему я веду. «Та часть теперь практически заброшена». «Киллиан наверняка выставил там патруль, но...» Уорик почесал бороду. «Серьезной охраны там нет. Киллиана сейчас заботит новая тюрьма», — закончила я. На губах Уорика появилась озорная усмешка. Его аквамариновые глаза прожигали мои. «Хороший план, принцесса!» «Спасибо!» Я наклонила голову к Уорику. В реальности никто из нас не произнес ни слова. «Знаешь, это будет похоже на кражу золота из логова дракона!» Эш потер лоб. «Очень опасно! Мы можем не выбраться оттуда». Уорик расплылся в коварной улыбке. «Такие приключения как раз по нашей части». «А теперь скажи мне еще раз, откуда ты знаешь, где это место?» Микель расхаживал перед столом, глубокие морщины прорезали его лоб. Как так получилось, что спустя 15 лет после исчезновения Нектара ты вдруг узнала, где он находится?» «Возможно, узнала», — добавила я. «Я не видела Нектар, но чувствовала, что книга показала мне то место не просто так. Разумно спрятать Нектар в запретных туннелях прямо под носом у самого могущественного фейри в Венгрии, чтобы защитить его. Как сказал Эш, спрячьте под логовом дракона сокровище, и его никто не найдет». «Откуда мы это узнали, неважно. Главное, что узнали». Уорик сложил руки на груди, возвышаясь во весь рост над моим дядей, и бросил на него смертоносный взгляд. «Извини, что не верю на слово. Я не стал бы лидером, если бы доверял всем, с кем сталкиваюсь, и неважно, чем ты и моя племянница занимались». Микель сердито посмотрел на Уорика. Между нами повисло напряжение. Я ощутила досаду. Шея покрылась красными пятнами от осознания, что Микель знал, чем мы с Уориком занимались, и, вероятно, слышал. Он не был моим отцом, и я едва его знала. Но мне все равно казалось, что меня застукали родители, как какого-то подростка. Уорик шагнул ближе к столу. Его энергия сотрясла комнату. «И я не добился бы всего, если бы доверял каждому высокомерному лидеру, с которым сталкивался», — прорычал он Микелю. Оба мужчины выглядели злыми. «Хорошо». Я положила руку на грудь Уорика, отодвигая его от стола. «Давайте все успокоимся». «Уорик», — сказала я ему через нашу связь в ухо, схватив его за руку, в то время как мои реальные руки так и остались на его груди. «Прошу». Уорик позволил себя оттащить назад, его сердитый взгляд все еще был прикован к моему дяде. Повернувшись лицом к дяде, я глубоко вдохнула. «Понимаю, ты едва меня знаешь». Я придвинулась ближе к столу, смотря в глаза, так похожие на отцовские. «Ты мой дядя. Отец хотел бы, чтобы мы узнали лучше друг друга, стали близки, доверяли друг другу. Можешь дать мне поблажку?» Микель опустил голову. «Сегодня вечером мы возвращаемся в Будапешт». Микель переступил с ноги на ногу. «Моя команда поедет с вами», — заявил Микель. «Что?» — воскликнули Эш и Уорик. Микель посмотрел на них. «Я искал Нектар последние 15 лет, не для того, чтобы сейчас он ускользнул прямо у меня из рук». «Твое доверие к семье условно». Вена на шее Уорика пульсировала. Его гнев пропитал воздух. Он был на грани срыва. Микель бросил на него еще один свирепый взгляд и сжал руки в кулаки. «Это не так. Если только ты не планируешь нанести мне удар в спину. Я защищаю свою семью. Это место. Брэксли может стать частью этого, если захочет. Но она не единственная, кто меня волнует. Я всегда буду ставить свое дело на первое место. И думаю, она это понимает». Он указал на меня. «Трекер, Ава и Люк пойдут с вами. Если вы направляетесь в логово Киллиана, то это станет опасным путешествием». «Опасность?» — спросил страстный женский голос, и мы посмотрели на дверь. Синеволосая демоница прислонилась к косяку и застенчиво улыбалась. «Тогда ты не оставишь меня здесь, ягненок!» «Звучит очень увлекательно!»